хорошо», — ответила Наташа, отдала ему гитару и встала. «Я тоже поднялся». Она снизу вверх посмотрела мне в лицо, и я почти прошептал «Спасибо за концерт». Она улыбнулась в ответ и спросила: «Вы все домой?» «Нет, я еще пройдусь к заливу», — ответил я. «Возьми меня с собой». Я только кивнул, потому что словно онемел от внезапного волнения. Синеватые сумерки плескались на морской набережной в этот час, а море дремало в отдохновенном покое, и только изредка из темной глади исходил медленный глубокий вздох. Красные пронзительные огоньки горели на фоне сизого неба на стрелах огромных кранов Балтийского завода. На фиолетовой ширме горизонта медово светились огни уходящего в открытое море судна. Мы медленно шли вдоль уреза и вглядывались в бархатную даль. Водяная темная гладь вдруг проблескивала одинокой голубоватой искрой и снова погружалась в сырую синюю мглу. «Как хорошо! Я никогда не была здесь в такое время!» — тихо сказала Наташа и легким движением руки поправила волосы. «Я люблю это место. Здесь не чувствуешь себя одиноким». Неожиданно вырвалось у меня, и внутренне я чертыхнулся за несдержанность. Наташа подняла голову и долго смотрела на меня. В смущении я даже не мог отвести глаз от ее запрокинутого лица, светлевшего теплым самосвечением. «У тебя все в порядке?» — тихо спросила она, и матовый звук ее голоса, казалось, осязаемо коснулся моего лица. «Что в порядке?» «Ну, все дела, отношения с предками». «Да это все нормально», — слишком поспешно ответил я. «Но чего ты тогда такой минорный?» Я еще во дворе заметила. Она остановилась, повернула лицо к горизонту и вся подалась вперед навстречу легкому ветру. Я стоял позади и смотрел на ее голову. Волосы разделял чистый прямой пробор посредине. Концы их шевелились под ветром. Тревога разнимала меня, и я спросил первое, пришедшее на ум: «Ты где учишься?» «В музыкальной школе при консерватории, там, возле Новой Голландии, на Матвеевом переулке». Она, не оборачиваясь, слегка повела головой влево. «Знаешь?» «Нет. У нас 11 классов, так что мне еще целых 3 года. А ты где учишься?» Я отвел взгляд от пробора на ее голове и невольно тяжело вздохнул. Наташа услышала и быстро повернулась ко мне. «Что, выперли, да?» С испугом и сочувствием она смотрела на меня. Я молчал, молчал долго. «Если у вас имеется невеселый, гнетущий секрет, и вы не знаете, куда от него деваться, и вам не с кем поделиться пасмурностью, которая на душе, то как бы вы ни крепились, как бы ни разыгрывали твердокаменного стойка, вам все равно не вмоготу оставаться один на один со своим секретом. И рано или поздно вы откроете его первому попавшемуся человеку. Откройте тем охотнее, чем меньше будете знать этого человека. И я ответил Наташе негромко. «Да не то, чтобы выгнали. Вроде бы сам ушел, но...» И тут меня понесло. Я стал рассказывать ей все. С волнением и запинками. Сбивчиво говорил я о своих увлечениях стихами и архитектурой. О вражде с Любашей, о волейболе. Рассказывал все без утайки. И все-таки ловил себя на том, что привираю, приукрашиваю некоторые подробности, чтобы задним числом показаться умнее и достойнее, чем был на самом деле. И, честное слово, мне удалось обмануть этой иллюзией даже самого себя. Мы расхаживали по набережной из конца в конец, иногда останавливались. Наташа слушала молча и внимательно. Ее сочувственный взгляд то задерживался на моем лице, то блуждал по темно-бархатной мгле залива. Я уже почти не помню слов, сказанных тогда, но ясно и четко запомнил чувство облегчения от того, что поделился тяжестью, лежавшей на душе. Когда я умолк, Наташа спросила тихо: «Что же ты теперь будешь делать?» Тон ее был теплый, но в то же время строгий и требовательный. «Не знаю», — устало отозвался я, — «еще не решил. Надо найти какой-то выход. Если разрешишь, я поговорю с папой. Он у меня все понимает и обязательно что-нибудь посоветует». В голосе ее слышалась просьба. «Нет, Наташа». Как-то легко выговорилось ее имя. «Не надо. Понимаешь, я должен, сам должен что-то решить, а то все опять пойдет кувырком. Спасибо тебе». Я вздохнул, посмотрел на часы и не поверил глазам, подумал, что ошибся в темноте. «Сколько там натикало?» — уже весело спросила Наташа. «Кажется, 1:30. «Что? Не может быть!» Мы подошли под фонарь, и я показал ей часы. «Ничего себе!» — она рассмеялась. «Бежим, а то мои уже в милицию или в морг звонят». Она дотронулась до моей руки. Я перехватил ее маленькую ладошку, крепко сжал, и мы побежали. Остановились только у парадной ее 2-го корпуса. Часто дыша и улыбаясь, Наташа сказала: «36-я квартира, приходи, я почти всегда после 5 дома. Обязательно, слышишь?» «Да», — сказал я, — «обязательно, беги». Минуту вслушивался в ее торопливые шаги по лестнице. Потом тихо щелкнула дверь, и я побрел домой. Ночь я провел без сна, лишь забывался в короткой дремоте. И тогда снилось, что летаю над знакомыми улицами и над заливом. Но это не было падением. В самообмане, принятым за свободное парение, это был настоящий полет над тихими, залитыми солнцем проспектами, над переливчатой мелкой зыбью серо-зеленого залива. Я летал легко и плавно. Голубоватые чайки сопровождали меня и подмигивали круглыми шафранными глазами. И я парил рядом с ними, все удаляющемуся светлому горизонту. Подо мной проходили корабли. Сверху, похожие на ивовые листья, усы бурунов расходились от их носов. Белым кружевом пенились кильватерные струи. Я просыпался с чувством испуга и восхищения и в темноте думал о Наташе. Без обычной горечи вспоминал о своих делах, и с ясностью и спокойствием в меня входила одна простая и серьезная мысль: нужно решить, как жить дальше.